Глава 17. Рэйчел. На экране замелькали финальные титры фильма «Бойфренд из будущего». Я уговорила Марли взять на прокат Blu-ray-диск. История юной путешественницы во времени, которая искала любовь, не только отличалась своеобразным юмором, но и доносила до зрителей глубокую житейскую мудрость. Проживать каждый день так, словно он последний. Девиз, в соответствии с которым жила и я. Марли осилила фильм только до половины, а потом уснула прямо на диване. Выходные в доме родителей Уилла выдались напряженными. Последствия недосыпа и ночного загула ощущались даже спустя несколько дней. А уже завтра Марли должна выйти на работу в первый раз после моего приезда в Сент-Эндрюс. Я пока не имела представления, как проведу целый день в отсутствии подруги. Один только факт, что в маленьком городке особо нечем заняться, заставлял нервничать. Я готова ко всему. От катания на горных велосипедах и рафтинга по бурным рекам до прыжков с тарзанки. Однако здесь, судя по всему, особо не разгуляешься. Мне следовало заранее погуглить и составить список доступных видов активного отдыха, но перед отъездом до того дела не дошло. Практика, покупка квартиры, сдача вступительных тестов. К тому же Сент-Эндрюс на днях накрыла волна необычного для конца лета зноя, который исключал занятия многими экстремальными видами спорта. Я вяло протянула руку к телефону, лежащему на журнальном столике. Три пропущенных звонка от мамы. Я избегала общения с ней уже который день. Сейчас начнет осыпать упреками и, вероятно, уговаривать еще раз подумать насчет выбора университета. Буду игнорировать звонки как можно дольше. Надеюсь, она когда-нибудь да отступится. Я с досадой затолкала телефон за диванную подушку и повернулась к окну. Ни малейшего дуновения ветерка. В старом доме климат-контроль не предусмотрен. Я будто сидела прямо у адских врат. «Жарко. Еще жарче, Сент-Эндрюс!» — усмехнулась я про себя. «Кто бы мог подумать, на побережье Атлантики и вдруг такое пекло?» Рэйчел перефразировала название популярной книги «Рецептов для гриля». «Хайс, хайса обегица». «Жарко, еще жарче, верхний огонь». Мысли невольно перескочили на Блейка. Вспомнились крепкие мышцы под моими пальцами, когда мы с Марли навалились на него, чтобы прогнать с дивана. Темные глаза и голодный взгляд, когда я подплыла к нему под водой так близко. Мощные удары по мячу, когда мы играли в волейбол на пляже. Как его блестящий от пота торс без усилий взлетал в воздух, чтобы перебросить мяч через сетку. Как мы подразнивали друг друга. Блейк постоянно ворчал, и в то же время в голосе угадывалась скрытая радость. А если он шепнет мне что-нибудь на ухо? Если тронет дыханием мою шею? Проведет пальцем по нижней губе, а потом ниже, придавит меня накачанным телом, я испуганно вскрикнула. «Надо же!» Так крепко вцепилась в подушку, что едва не порвала тонкую ткань. Тяжело дыша, посмотрела на Марли. Нужно убедиться, что подруга не догадалась о моих сексуальных фантазиях. Нет. Она по-прежнему мирно посапывала. На губах застыла еле заметная улыбка. Я с облегчением выдохнула и сдвинула ноги, чтобы ослабить назойливую пульсацию между бедер. По ощущениям, стало еще жарче. Обмахнулась веером. Бестолку. Что со мной происходит? Я никогда не стыдилась своего тела и его реакции на других людей. Это самая естественная вещь на свете. И притом доставляет большое удовольствие. Неужели все дело в Блейке? Невооруженным глазом видно, насколько он сексуален. При том, что я не выношу подобный типаж. Да еще и Марли предупреждала. Он якобы слишком раним для секса без обязательств. Его поведение по отношению ко мне до сих пор свидетельствовало скорее об обратном. Вот и сегодня в супермаркете нагрубил. Кто же ему так настроение испортил? Может, парню просто нужен хороший секс? От Марли я знала, что Джек с Блейком раньше охотно ухлёстывали за туристками, которые летом заполняли город. Может, ничего страшного не будет, если немного развлечься с бывшим квотербеком. С другой стороны, не хотелось разочаровывать Марли. Подруга настойчиво просила его не трогать. Я со вздохом вытерла вспотевший лоб. Марли пошевелилась во сне, и я выключила телевизор. Пульсация между ног не прекратилась, и образ Блейка по-прежнему маячил передо мной в темноте. Дерзкая ухмылка, от которой в уголках рта появлялись ямочки, коротко подстриженные волосы, мускулистая шея. Я зажмурилась и тряхнула головой. Наверняка просто перевозбудилась. Сейчас сорваться бы с места и еще раз махнуть в тот клуб в Сент-Джоне, избавиться от лишней энергии. А может, и привезти кого-нибудь оттуда. Однако в небольших городках клубы, вероятно, работают только по выходным. Попробовать слегка охладиться, что ли? Вдруг это прогонит мысли о сексе с Блейком. Вот только душ здесь явно не поможет. Я тихонько встала и прошлепала на кухню. Подставила руки под струю холодной воды, плеснула в лицо. Капли не охладили, а наоборот, взбодрили. Посмотрела на часы. Еще 9 нет. Слишком рано, чтобы ложиться спать. Впрочем, вряд ли в такую жару удастся сомкнуть глаза. Поворчав про себя, я открыла морозилку и ахнула. Нам с Марли действительно удалось за 4 дня уничтожить 5 упаковок Бен энд Джерри. А днем мы совсем забыли докупить. Я кое-как наскребла пол-ложки мороженого из последней пачки и с досадой выбросила в мусорное ведро упаковку. Холодильник был забит полезными продуктами, а шоколада — ни крошки. Жить в доме без сладостей для меня абсолютно неприемлемо. Единственный выход — совершить набег на супермаркет. Я быстро написала записку Марли и прикрепила ее к холодильнику магнитиком, на случай, если подруга проснется без меня. Затем бросила в сумочку кошелек и ключи, сунула ноги в босоножки и заперла за собой дверь, стараясь не шуметь. Вечерний час Сент-Эндрю казался вымершим. Кроме тихого шелеста деревьев и гудящей вдалеке вентиляционной установки, до меня не доносилось ни звука. По сторонам тянулись неосвещенные садовые участки, и лишь в отдельных окнах горел свет. Я поймала на себе чей-то взгляд из уютной гостиной за шторами веселой расцветки. Кошка на подоконнике. Мой путь освещала лишь луна. Легкий бриз трепал волосы. Я развела руки в стороны, чтобы охладить липкую от пота кожу. Попробовала на вкус соленый морской воздух и взглянула в звездное небо. Там словно взорвали блестящее конфетти. В Торонто или в Нью-Йорке не увидишь так много звезд. Под прозрачным бездонным сводом стало ясно. Я лишь крошечное, ничего не значащее пятнышко во Вселенной. Исчезающая малая частица большого мира. Точка, одиноко бредущая по улицам городка, в вечном поиске очередного удовольствия. Причем здесь нет ощущения, что меня заперли в клетке из стекла и бетона. Наоборот, кажется, я сейчас упаду в небо и присоединюсь к веренице танцующих звезд. Какое потрясающее чувство свободы! Из моего пересохшего горла вырвался безумный смех. Какой потрясающий миг! И я, и звезды, и бесконечные возможности. Бесконечные варианты будущего вместо одного, которому принуждали меня родители. Видела бы сейчас меня мама, как я не накрашенная в свободной домашней одежде и на высоких каблуках, шлепаю по заспанному прибрежному городку. Да она бы в ужас пришла. «На что ты растрачиваешь время?» — звучал ее голос у меня в голове. «Нет, мама, я в отпуске», — произнесла я вслух. Впервые в жизни уехала в другой город, чтобы отдохнуть. Не для того, чтобы посетить летний лагерь для одаренных детей или принять участие в социальном проекте в Коста-Рике, или научиться кататься на горных лыжах в Швейцарии. Просто решила провести отпуск вместе с лучшей подругой. Я реально не припоминала ни одной минуты за последние 6 лет, когда могла расслабиться. «Все когда-нибудь происходит впервые», — радостно воскликнула я и подмигнула мужчине, который выгуливал собаку. Тот вздрогнул и торопливо отвернулся. Уотер-стрит, главную улицу Сент-Эндрюса, освещали фонари у разноцветных фасадов. Перед некоторыми барами и ресторанами сидели за столиками люди, пили вино или коктейли. В воздухе носились смех и обрывки разговоров. Ноздри щекотал запах жареного мяса, алкоголя и лосьона от загара. А когда я услышала плеск волн у пирса, ощущение отпуска усилилось. У меня даже походка изменилась, стала медленной и беззаботной. Я улыбалась каждому встречному. Все люди здесь были открыты и дружелюбны, полная противоположность большим городам. Хотя, надо признать, анонимности мне не хватало. Проведя в Сент-Эндрюсе несколько дней, я уже неплохо ориентировалась. Городок просматривался насквозь, и я нашла дорогу к супермаркету интуитивно. В глаза бросилась вывеска с часами работы. Я с ужасом выяснила, что не в сезон, магазин Джоуи работает только до 7 вечера. И прониклась сочувствием к местным жителям. Несчастные. Как же они удовлетворяют желания, возникшие посреди ночи? Немного потоптавшись у входа, я вошла через стеклянные двери внутрь. Кроме кассирши, в зале не было ни одного человека. Заметив свое отражение в витрине, я невольно ахнула. Надо было переодеться или хотя бы посмотреть в зеркало перед выходом из дома. Вспотевшие, щеки раскраснелись, волосы торчат в разные стороны. С другой стороны, не все ли равно, как ты выглядишь, если просто хочешь купить мороженого? Моя спонтанная вылазка в супермаркет, естественно, никак не связана с тем, что там работает Блейк. Абсолютно не связана. Во всяком случае, шагнув, наконец, в прохладу торгового зала, я почти искренне так думала.